христианские постановления. Дорогие радиослушатели, приступаем к нашему дальнейшему изучению христианского постановления «Таинство водного крещения». Мы продолжаем рассматривать доктринальное значение крещения. Иисус Христос в Евангелии от Иоанна, 6 главе 63 стихе, сказал: «Дух животворить, плоть не пользуется немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь». Духовные постановления, таинства для духовных людей и должны духовно распознаваться. Если человек не знает значения и причины для принятия водного крещения, он не в состоянии извлечь ценность или благословение из него. Для того, чтобы получить пользу от христианского постановления таинства, нужно понять, что оно представляет, почему оно соблюдается и как оно приносит благословение. Нет духовной пользы просто от погружения в воду. Крещение ничего не дает кандидату своим физическим исполнением. Благословение зависит от понимания того, о чем оно свидетельствует. Мы повторяем: духовные постановления таинства для духовных людей и должны духовно распознаваться. Это также относится к крещению. Если участник не понимает значения обряда, он не может принести ему никакой пользы. Нужно иметь понимание его важности и обязанности и ответственности, которые оно включает. Божий народ должен быть наставлен в значении и важности каждого акта поклонения, ибо он может стать просто религиозным обычаем, ничего не значащим обрядом или пустой обязанностью. Поэтому необходимо понимать духовное значение и важность крещения. Оно представляет смерть, погружение и воскресение. Крещение свидетельствует о нашей вере в Евангелие, и посредством его мы свидетельствуем миру, что мы умерли, погреблись и воскресли со Христом для новой жизни. Апостол Павел говорит в послании к Галатам 2 главе 20 стихе: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос». А также в послании к Римлянам 6 главе с 3 по 4 стих: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погребли с Ним крещением смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Мы можем увидеть широкое значение и великую важность крещения, когда мы обратим внимание на ссылку апостола Павла на народ израильский и их избавление из Египта. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы ваши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисее в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос». Первое послание к Коринфянам, 10 глава, с 1 по 4 стих. Во-первых, обратите внимание на их крещение в Моисее в облаке и море, когда заметьте их питание хлебом с неба и водой из камня. Они были крещены в облаке только один раз, чтобы никогда больше не повторять. Но ежедневно они ели хлеб и пили из скалы. Мы опять имеем тот же самый порядок. Крещение в начале нашего путешествия. Одно и только одно. И после этого повторяется общение. Это чудный образ. Народ израильский был искуплен из Египта кровью Агнца. Они были избавлены из рабства навсегда. Когда они прошли через Черное море, названное апостолом Павлом «крещение в облаке и в море», они оставили позади Египет. Если после этого они были неверны, Бог будет судить их и даст им умереть в пустыне, но они никогда не должны вернуться опять в Египет. Это было установлено раз и навсегда. Прохождение Израиля сквозь море учит нас пяти предметам, которые вовлечены в подчинение принятия постановления таинства крещения. Фактически апостол Павел называет это крещением. Как Израиль провозгласил, что он навсегда избавился от египетского рабства и теперь был готов по всем путям следовать за Господом, так верующий добровольно и разумно покоряется принятию крещения и этим, во-первых, свидетельствует о переживании, во-вторых, совершает искреннее исповедание, в-третьих, объявляет новое хождение, в-четвертых, провозглашает важное решение и, в-пятых, вступает в новое общение. Посмотрим теперь на эти пять предметов. Во-первых, публичное объявление. В крещении верующий свидетельствует, через веру в Иисуса Христа он был спасен через смерть и воскресение Спасителя, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам 4 глава 25 стих. Ибо это значение крещения, погребения и воскресения. Во-вторых, смиренное исповедание. В крещении дети Божии признают свою собственную беспомощность и абсолютную нужду в благодати Божией. Быть крещенным означает символизировать смерть. Буквально погребение под водою. Верующий признает, что его грехи были так велики, что он заслужил вечную смерть, но что через веру в Иисуса Христа, который понес его наказание, верующий умер с ним. Исповедуя его греховность и его безнадежное положение, он признает, что потребовалась неограниченная цена смерти самого Господа Иисуса Христа, чтобы спасти его. В-третьих, новое хождение. Крещением верующий христианин не только исповедует свою безнадежность, погибшее состояние, но также объявляет, что через веру в жертву Иисуса Христа он воскресен для новой жизни и переживает новое хождение. Посредством смерти Иисуса Христа его грехи прощены, и посредством воскресения предоставлена праведность. Он теперь стал пригоден для пребывания на небе, и пребывающий в нем дух делает его способным начать новую жизнь веры. В-четвертых, важное решение. Посредством добровольного крещения Дитя Божие провозглашает свое отделение от мира. Когда Израиль прошел сквозь море, он повернулся своей спиной к Египту навеки и обратился своим лицом к Ханаану и к победе. И все те, кто разумно и серьезно желает креститься, публично решают, что по благодати Божией умерли для ветхой жизни, они с этого времени будут вести жизнь отделения от мира, стремиться к святости и плодородию. Апостол Петр говорит нам, что крещение – является образом отделения от греха и мира. Он говорит, «Так и нас, ныне подобное сему образу крещение». Первое послание Петра, 3 глава, 21 стих. Но чтобы мы правильно поняли это место, ибо он видит, что может произойти недопонимание, и кто-нибудь подумает, что мы спасены посредством водного крещения, апостол Петр, предвидя это, принимает всякое старание объяснить, что он провозглашает, что мы не спасены постановлением, таинством или обрядом крещения, потому он ясно называет крещение образом. Тогда, чтобы не произошло непонимания, он добавляет, «Так и нас, ныне подобное сему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Спасение через веру в смерть, погребение и воскресение Иисуса Христа. Водное крещение является образом этого переживания и нашим свидетельством перед всеми людьми, что мы спасены через веру в труд Иисуса Христа для нас. В-пятых, новое общение. Наконец, водное крещение становится свидетельством общения и отождествления. Мы не только отделены от мира, но мы заняли место с верующими. В ранние дни церкви верующий христианин был непопулярным, и соединение с верующими означало преследования и страдания. Крещение было актом, который отождествлял верующего. Пока он только собирался с верующими, его терпели. Но как только он провозгласил свою веру в Христа, приняв крещение, отрекаясь от мира и говоря: «Я тоже принадлежу к этой ненавидимой компании», он спалил мосты за собою и мог ожидать только насмешек и ненависти. Человек может быть верующим и хранит это в строгом секрете и таким образом избежать страдания и поношения. Но как только он принял публичное крещение, он удалил последнюю связь, и теперь оставался только один путь – идти вперед. Нам нужно подчеркнуть важность наставлений молодых, обращенных, о значении и важности повеления таинства, что оно ничего не добавляет для спасения, но является добровольным актом послушания, отдачи и посвящения Христу. Грешнику мы скажем: «Веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты». Крещение не спасает нас. Оно не имеет в себе заслуг для спасения. Нет таинства, нет религии, членства церкви или молитв, которые мы могли бы представить Богу как плату за наше спасение. Спасение является свободным даром Божиим, полностью уплоченным нашим Спасителем. Вы нуждаетесь во Христе, примите Его, и Он тогда поведет вас путем послушания во всем. Аминь.